о беспользе информации. По дороге к ларьку Болтун прихватил шизофреника, сотрудник и член были уже на месте. Член пытался всунуть сотруднику тетрадку со своими соображениями по поводу переустройства. «Вы должны понять, — умолял он непреклонного сотрудника, — что нелепо держать в тайне наводнения, землетрясения и прочие события, за которые руководство не несет никакой ответственности. Это же стихийные природные явления или статистические факты, неизбежные во всяком сложном процессе. Слухи же все равно распространяются». Сотрудник предпринял попытку отделаться анекдотами, но у члена, как у типично случайного уцелевшего представителя той эпохи, было начисто ампутировано чувство юмора и выработан бессрочный иммунитет против смеха. Глядя с тоской на осатаневшего правдоборца, сотрудник говорил себе: «Так тебе и надо, кретин несчастный. Давно пора кончать с этими вонючими идеями и переходить на фарцовщиков. Платят больше, ответственности меньше, и публика приличнее. Возьмите теперь...» Не унимался член, последнее понижение цен. Почему нельзя честно и прямо сказать людям, что урожай слишком хороший, что производительность труда повысилась выше намеченной, а себестоимость снизилась ниже установленной? Народ поймет и сам проявит инициативу. Болтун и шизофреник сходу включились в дискуссию. Сотрудник попытался переключить разговор на другую тему, кивая на инструктора, но Болтун сказал, что на это наплевать, пусть слушает, за это ему денежки платят. Если сотруднику это не нравится, пусть катится ко всем чертям. Держать не будем. Шизофреник сказал, что претензии члена лишены смысла, так как информация не может быть правдивой и полной по определению самого термина «информация». Для нормального функционирования общества никакой информации вообще не нужно, и начальство поступает инстинктивно правильно, раздувая нудные пустяки, замалчивая важные события, переосмысливая для нас с вами все на свете, и даже не столько правильно, сколько естественным для себя образом. Может быть, оно бы и радо было поступать иначе, но не может. Болтун сказал, что здоровому обществу, как и человеку, сведения о состоянии его здоровья не нужны, а умирающему бесполезны. Член запищал о болезнях и диагностике. Болтун возразил, что для общества болезни есть нормальное состояние. Общество не лечит, врачей таких нет, а тех, кто ставит диагнозы и выписывает рецепты, надо давить, как клопов. «Суть дела не в этом», — сказал сотрудник. «Надо солгать так, чтобы было верно, и сказать правду так, чтобы было вранье». И сотрудник рассказал общеизвестный анекдот о том, как наш игрок продул ихнему, а у нас сообщили, что наш был вторым, а ихний — предпоследним. В конце концов, радио, телевидение и газеты не вытекают из самой сути изма. Шизофреник сказал, что в той мере, в какой правду допускают в силу необходимости, она общедоступна и не нуждается в том, чтобы ее открывали. Поэтому люди предпочитают заблуждение и бросаются из одной грандиозной лжи в другую. Ложь всегда есть открытие, и потом можно кое-что оправдать сложностью бытия и неизбежностью искренних заблуждений. Болтун сказал, что есть какие-то объективные законы дезинформации, вроде законов тяготения, и шизофреник наверняка что-то придумал на этот счет. Шизофреник сказал, что такие законы есть, например, тенденция свести к минимуму сведения о плохом и раздуть до максимума сведения о хорошем. А если такового нет, его следует выдумать. Врут не по злому умыслу и не по глупости, а потому что обман есть наиболее выгодная форма социального поведения. Закон работает сугубо формально и на любом материале. Потому врут даже тогда, когда в этом нет никакой надобности, и даже тогда, когда это вредно, ибо иначе не умеют. Член сказал, что эта теория не объясняет искаженной истории. Наоборот, сказал сотрудник, людям надо внушать, что раньше всегда и везде было еще хуже. Потому какой-нибудь правдивый пустячок может обнаружить более высокий уровень жизни. Член сказал, что правду о прошлом скрыть нельзя. Есть же неоспоримые материальные свидетельства. Болтун сказал, что это утешение для идиотов. Люди сначала усиленно скрывают правду, а потом не могут узнать ее даже при желании. Единственной опорой памяти о прошлом становятся битые черепки и объедки от мамонтов. А разве это история? История не оставляет следов, она оставляет лишь последствия, которые не похожи на породившие их обстоятельства».